Глава 12. Я почему-то не предполагал, что у меня может появиться помощник-мужчина. Не то чтобы я планировал подкатывать к секретарше, давно уже усвоил, что нельзя гадить там, где работаешь, но все равно непривычно. Однако Илья из всех кандидатов оказался самым способным. Он был в списке лидеров среди кандидатов. А после личного собеседования я понял, что он мне подходит лучше всего. Уже в первый рабочий день парень проявил себя как надо и ни слова не сказал, когда пришлось задержаться на 1,5 часа после окончания рабочего дня. Хотя заранее мы это не обсуждали, и эти часы не оплачивались. Естественно, я сделала это, чтобы проверить его, и результат меня порадовал, потому что продолжалось это всю неделю. А вот колючка моя упрямая совсем меня не радовала. Я быстро понял, что зря наехал на нее в тот день, но слова не заберешь обратно. Немного изучив ее характер, я уже знаю, что оскорбление своих умственных способностей эта девушка не простит, потому что она далеко не наивная глупышка. Послал Зарине цветы, надеясь, что это сгладит конфликт, и даже принес письменные извинения, на что получил в ответ лишь сухое спасибо, когда попросил ее занести мне список вчерашних посетителей в тот день. Она зашла, выглядящая, как обольстительная училка в своей белой рубашке, застегнутой на все пуговицы, и черной юбке ниже колен. Спина неестественно выпрямлена, на лице напряжение, и явное нежелание находиться в моем кабинете. «Можно, Максуд Халитович?» «Опа, по отчеству называет. Это что-то новенькое, но мне нравится, очень нравится». «Конечно, заходи». «Принесла список?» Она делает несколько шагов к моему столу и кладет его на стол. «Да, хотела передать вашему ассистенту, но его нет на месте. Илья ушел по поручениям», — поясняю я, не в силах отвести глаз от ее лица. Строгий пучок на затылке открывает чистое лицо лишь с небольшим намеком на макияж. Это делает ее такой красивой, что я едва сдерживаюсь, чтобы не прикоснуться к ее мягким губам, о которых так мечтаю. Изголодался. Слишком давно жду эту невыносимую колючку. «Кстати, насчет обеда. Я хотел пригласить тебя поесть сегодня вместе. Дай мне возможность загладить вину». Ее глаза испуганно расширяются, но Зарина быстро берет себя в руки. «В этом нет необходимости. И, кстати, спасибо за цветы, но не нужно было». «Да брось, Зарина», — уговариваю я с доброжелательной улыбкой. «Мы же все-таки не один день прожили под одной крышей. Я не хочу портить наши отношения, несмотря на сложившуюся ситуацию с Васимом и вашим браком. Неужели я настолько тебе неприятен?» «Все не так», — оправдывается девушка, взволнованно облизывая губы. «Я просто обещала пообедать с Саней и Светой. Я не держу на вас зла, правда, но афишировать наше знакомство не хочу, как и ситуацию со своим браком. Это слишком запутанная история, и я предпочту держать подробности при себе, поэтому очень вас прошу, давайте придерживаться рабочих отношений». «О, как!» Спешит выстроить стены, чтобы вежливо послать меня. «Не получится, детка», думаю про себя, «я все равно тебя заполучу. А пока, так и быть, не буду давить. Было бы глупо спугнуть жертву из-за собственного нетерпения». «Хорошо, Зарина, я не хочу добавлять тебе проблем, но все равно имей в виду, что я здесь, если понадоблюсь тебе». «Спасибо», — шепчет она, опуская глаза в пол. «Я пойду? Иди». И вот целую неделю я ее не трогаю, лишь здороваюсь при встрече, а сам наблюдаю, видя, как она осваивается, как свободно общается с другими работниками среднего звена, как держит дистанцию с мужчинами, и мне это нравится. Вот только терпение уже на исходе. Я обычно быстро добиваюсь того, чего желаю. А тут приходится ждать, причем так долго. Конечно, у меня есть женщина и кроме нее, но это все не то. Одни только мысли о том, каково будет с колючкой, будоражат меня больше любого прикосновения реальной женщины. Так что сегодня я решаю снова пригласить Зарину на обед, и отказа на этот раз я не приму. Выхожу из кабинета за 10 минут до обеденного перерыва, отмечая, что Ильи в приемной нет, и направляюсь в холл, к Зарине, когда застываю на полпути, услышав ее веселый смех, и причиной этого смеха является мой чертов помощник. Стою, как истукан, наблюдая, как гаденыш что-то рассказывает моей колючке, опершись на стойку ресепшена и чуть ли не перегнувшись через нее с дебильной улыбкой на лице и блуждающим по Зарине маслянистым взглядом. «Убью, придурка!» А она, тоже хороша, смотрит на него восхищенными глазами и смеется над каждым словом. «Безобразие! Как только посмела, скромняшка чертова! Или только со мной так хорошо притворялась!» Решительно направляюсь к ним, ничего не соображая от накатившей ярости, и только встретившись с недоуменным взглядом обоих голубков, которые, заметив меня, замолкли, немного прихожу в себя. «Держи себя в руках», — повторяю себе как мантру, медленно приводя дыхание в порядок. «Зарина мне никто. Я не могу устраивать тут сцены ревности. Не имею права». «Илья, в мой кабинет». Цежу сквозь зубы, избегая смотреть на вертихвостку за стойкой. «Живо». И, не нуждаясь в ответе, разворачиваюсь и иду обратно. Надо было сразу разъяснить юному ловеласу, что есть в этой компании люди, которые являются неприкосновенными. Вот сейчас этим и займусь. Илья, которого я поначалу не взлюбила, оказался очень приятным молодым человеком. Он всегда останавливается перекинуться пару слов, у моего стола, ведет себя мило, предлагает помощь при необходимости. Конечно, у меня и в мыслях нет выстраивать дружбу с человеком противоположного пола. Все его приглашения на обед или пройтись вместе после работы я отклоняю. Но можно сказать, что в контексте рабочих отношений мы поладили. Правда, приходится ему сначала объяснить, что уместно, а что нет, потому что Илья упрямо не оставляет попыток сблизиться со мной. «Я не понимаю, что такого в том, чтобы вместе поесть», — настаивает парень после очередного моего отказа. «Ну послушай, Илья, ты ведь знаешь, какой регламент у нас в компании. Не просто так женщины и мужчины работают в разных помещениях», — пытаюсь объяснить ему на примере, но он слишком нетерпелив и перебивает меня. «Так я же тебя после работы приглашаю. Посмотрим кино, поужинаем. Кто об этом узнает?» «Дело не в том, узнают или нет, а в том, что это неправильно. Ты меня не слушаешь», — вздыхаю я. «Понимаешь, для вас это нормально, когда девушка с парнем общаются и проводят вместе время. Даже если вы не встречаетесь, то можно просто дружить, так?» «Так», — подтверждает он. «А у нас не так, Илья. Я не могу дружить с парнем. Я не отрицаю, что некоторые девушки так поступают, но я не из их числа. Я к тебе и пальцем не прикоснусь, обещаю», — порывисто заявляет он, глядя на меня с надеждой. «Я немного почитал в интернете про ваших и уже знаю, что физический контакт недопустим. Но ты мне так нравишься, Зарина. Вдруг у нас что-то получится, что-то серьезное. Я не могу поверить своим ушам, когда слышу такое. Как он быстро от дружбы перешел к большему?» «Нет, Илья», — говорю тверже, — «об этом и говорить нечего. Я хочу прояснить этот момент раз и навсегда. Между нами невозможно ни дружба, ни что-то большее. Пожалуйста, давай не будем портить те отношения, которые сложились у нас, как у коллег. Я очень тебя прошу». «Это потому, что я другой нации?» — явно не намереваясь отступать, спрашивает он. «Нет, это потому, что я не свободна», — наконец объявляю ему. Это срабатывает, потому что Илья резко сникает, потеряв свой упрямый настрой. «Я дурак», — разочарованно говорит он. «Ты же такая классная. Как я мог подумать, что тебя еще никто не прибрал к рукам?» «Я разве вещь, чтобы меня прибрать к рукам?» Приподнимаю бровь, на что получаю его обычную улыбку. «Не цепляйся к словам. Лучше поблагодари за комплимент. Я их говорю только особенным девушкам». То, что он так быстро вернулся к своему легкомысленному настроению, приносит мне огромное облегчение, потому что несколькими мгновениями раньше парень был серьезен как никогда и немного напугал меня своей настойчивостью. «Какой же ты нахал!» — отвечаю на его последнее высказывание, шутливо грозя ему пальцем. «Иди очаровывать других глупышек, Казанова!» И в этот момент мы оба оборачиваемся, услышав чьи-то громкие шаги, и видим направляющегося к нам Максуда, у которого злющий вид. «Илья, в мой кабинет!» Грозно требует он, даже не глядя на меня. «Живо!» Разумеется, Илья тут же направляется за своим начальником, а меня дрожь пробирает. Стоит представить, какая выволочка ему предстоит, судя по виду Максуда. Он никогда не скупится на критику. Наверное, бедняга Илья где-то накосячил. Я провожаю их взглядом, невольно отмечая, что даже со спины видно, в какой ярости находится Максуд. И недоумеваю, чего он такой нервный. Я-то привыкла видеть его всегда расслабленным и немного безалаберным. А он оказывается на работе совсем другой. Сажусь на свое кресло, чтобы продолжить работать, но внезапно слышу тихую вибрацию. Это телефон Ильи, который он забыл у меня на стойке. Беру его в руки и иду за мужчинами, чтобы отдать, но застываю в приемной Ильи, потому что дверь в кабинет Максуда прикрыта не до конца. Я слышу свое имя, проскальзывающее в разговоре. Положив телефон на стол, я подхожу ближе к двери, не в силах сдержать любопытство, и стою так, чтобы меня не было видно в щель. «Предупреждал тебя о соблюдении регламента компании?» — грозно спрашивает Максуд, и я внутренне сжимаюсь, представив выражение его лица. «Я соблюдаю его неукоснительно, Максуд Халитович», — спокойно отвечает ему Илья. «И каким образом флирт с коллегой тебе в этом помогает?» «Флирт? Вот как мы выглядели со стороны. Невольно краснею, представив, что о нас могли подумать другие люди, если даже такой мужчина со свободными взглядами, как Максуд, решил, будто у нас с Ильей шуры-муры. Я просто был доброжелателен, никакого флирта». Все так же стойко отвечает Илья. Я поражаюсь контрасту его профессионального тона с излишне злым голосом Максуда. «Я прекрасно знаю мужчин и знаю, о чем они думают, когда так смотрят и разговаривают с девушкой», вкрадчиво говорит начальник своему подчиненному. «Предупреждаю в первый и последний раз, Илья, не лезь к Зарине. Не улыбайся ей, не останавливайся у ее стола, чтобы поболтать. Не будь доброжелательным. Она занята. Усек?» Я просто в шоке от того, что он дает такие возмутительные запреты, хотя и сама против внимания к себе со стороны молодого человека. Но Максуд не имеет права вот так решать что-то касаемо меня и Ильи, даже если он начальник. Именно поэтому я не замечаю воцарившуюся длинную паузу, пока Илья снова не подает голос. Она говорила, что занята, но я и понятия не имел. В любом случае, я ничего такого не имел в виду, Максуд Халитович. Я общаюсь так и с другими коллегами, не только с Зариной. Вот и хорошо. Уже спокойнее говорит Максуд. но все равно имей в виду, что Зарина моя. Держись подальше, если не хочешь проблем со мной. И поверь мне, одним увольнением эти проблемы не закончатся. Я понял вас. Могу идти? Время обеда. Иди. Если бы я не впала в ступор от такого наглого и лживого заявления Максуда, то ни за что бы себя не выдала. Но, к сожалению, дверь открывается быстрее, чем я успеваю среагировать, и, встретившись взглядом с удивленным Ильей, я принимаю решение прояснить все на месте. Ни за что не допущу, чтобы кто-то подумал, словно у меня могут быть отношения с Максудом Таймасхановым. Зарина? Не уходи пока, Илья, я хочу все прояснить, говорю ему решительно, входя в кабинет. В этом нет необходимости, Максуд Халитович уже мне все объяснил. То, что он сказал, не... Ты можешь идти, Илья, я сам разберусь. Обрывает меня на полуслове Максуд, хватая за предплечье и притягивая к себе. Мое тело тут же деревенеет от ужаса, и я пытаюсь выдернуть руку, когда слышу, как за мной закрывается дверь. «Немедленно отпустите!» — шеплю, разъяренно глядя на мужчину, который смотрит на меня сверху вниз этим дьявольски темным взглядом, который я ненавижу. Я почти забыла, что он может быть таким. Максуду удалось обмануть меня своим деловым видом, но сейчас мы словно вернулись в прошлое, и на лице этого мужчины я четко вижу его намерение. Он ничуть не смущен тем, что я услышала его гнусную ложь. Напротив, это даже доставляет ему удовольствие. Больной урод. Я закричу, если не отпустите. Он слушается. Разжимает хватку пальцев на моем запястье, на котором наверняка появятся синяки. И, отойдя на шаг назад, облокачивается бедрами о стол, расслабленно скрещивая лодыжки и опираясь ладонями о столешницу, отчего рубашка натягивается на его бицепсах, демонстрируя эту пошлую мускулатуру. Позер. Это переходит все границы, начинаю высказываться. Не смейте распространять о нас лживые слухи. Между нами никогда ничего не будет, и если вы намерены порочить мое имя, говоря всем словно что-то есть, то я обращусь напрямую к начальству и расскажу о ваших домогательствах Васиму. Никаких домогательств не было, пожимает плечами Максуд, ничуть не обеспокоенный моими угрозами. И ты ошибаешься, если думаешь, что ничего между нами не будет. Вы угрожаете мне? Мой голос дрожит от страха, потому что именно так на меня всегда действовал этот мужчина. Но я не отступаю. Нужно положить этому конец раз и навсегда. «Конечно нет, глупышка», — смеется он. «Просто некоторым союзам суждено осуществиться, понимаешь? Сейчас ты не хочешь, но скоро твое мнение изменится». «Никогда», — качаю головой, — «этому не бывать. Вы мне не нравитесь, вы отвратительны мне». «А вот это обидно», — хмыкает он, делая два шага вперед и оттесняя меня к стенке. «Придется на деле доказать, как работает химия между людьми, даже если характер у одной из них не сахар». И она отрицает очевидное, как упрямая ослица. Не успеваю я и глазом моргнуть, как его руки обвиваются вокруг меня, крепко прижимая к широкой груди, а мой протестующий писк поглощает твердые губы. Он целует меня. Целует! Так нельзя! В голове полный сумбур от смеси ужаса и странного волнения, потому что вместо отвращения я испытываю что-то другое, что-то почти приятное. Но когда большие ладони спускаются с поясницы ниже, жадно пытаясь ощупать меня, я отталкиваю его с такой силой, что Максуд отпускает. На его лице играет мерзкая ухмылочка, а глаза обшаривают мое тело, и я автоматически заношу руку, чтобы стереть ее и преподать урок этому нечестивцу. Но он ловко перехватывает ее своей, при этом умудряясь еще и поцеловать ладонь. «Не трудись, колючка, ты все равно будешь моей, а с твоей несговорчивостью я как-нибудь смирюсь. Пойдем лучше пообедаем. Я как раз шел пригласить тебя, когда застал с этим Казановой».